Глава 18. Дейзи. В малюсенькой палате, в которую меня положили, было душно и неуютно. К гадалке не ходи, и так понятно, что Дарк сэкономил. Думала, испытаю обиду, злость, как обычно. Но вместо гадких чувств меня затопило счастье. Всего через 7 месяцев я... Лина, стану дважды мамой. Уверена, что Маркус будет безумно счастлив, когда у него появится сестренка или братишка. На мгновение посетила шальная мысль. Вдруг Дарк изменит свое гадкое отношение ко мне. Чем черт не шутит? Хотя, если речь идет о Дарке, то лучше говорить о шутках дьявола. «Лина, апельсинку?» Соседка с огромным животом еле поднялась с кровати. Взяла со своей тумбы, заполненной всякой снедью, огромный оранжевый цитрусовый и направилась к моей абсолютно пустой тумбе. «Мара, благодарю, но я не голодна», произнесла я дрожащим голосом. «Ешь, я сказала». «Тебе и малышу нужны витамины. Мы лежим здесь 10 дней, а твой муж даже не удосужился фрукты принести», — с горечью произнесла соседка. Я вздрогнула, будто меня ударили. Дарк всегда экономил на еде, заставлял нас есть только то, что он покупал и готовил сам. В основном это было мясо с хорошей прожаркой для него и с кровью для меня. Вначале меня тошнило от такой еды, а затем привыкла. Впрочем, и к сырой рыбе он меня приучил. И нашего сына он кормил, как спартанца, не давая ему ни конфет, ни фруктов. Когда я своевольно покупала фрукты, ягоды, сладкое, муж всегда орал на меня, упрекая, что испорчу гены сына. Как можно испортить гены мальчика правильным питанием? Он же не детеныш звереныша, чтобы кормить его мясом, рыбой. Из глаза вытекла слезинка. Смахнув ее трясущимся пальцем, я взяла апельсин, поднесла его к носу. Глубоко вдохнула терпкий, ни с чем не сравнимый острый запах Средиземноморья и лета. Внезапно поняла, что меня не вставляет аромат цитруса совсем. Лучше бы кусок мяса. Улыбнувшись и поблагодарив Мару, медленно ела апельсин. Его аромат забрался ко мне в ноздри и тут же защекотало в носу. Чихнула. Кисло-сладкий вкус, лопающиеся внутренности фрукта вызвали в моем мозгу море радости. Положив руку на плоский живот, погладила его. «Кажется, моей девочке понравился полдник», — рассмеялась я впервые за 10 дней, проведенных в паршивых мыслях о возможном выкидыше, о ненавистном муже. Из раздумий вывела Мара. «Тебе уже сказали полребенка? Так рано?» «Нет», — я указала глазами на живот. Дочка сообщила. «Это как?» — рассмеялась Мара. «Не знаю, как. Кажется, через кровь пришла информация. От ребенка знание передалось по крови каждой клетки моего тела». Мара насупилась, сдвинула брови, затем уточнила. «Ты из этих, что ли?» «Из каких?» — улыбнулась я. «Из тех, что верят во всякую лабуду?» Мара громко расхохоталась. «Я так же». Заплетая шоколадные волосы в длинную косу, я думала о том, почему сегодня не приехала Ран. Безумно хотелось обнять Маркуса, прижать его к себе. «Почему?» Ран приходила каждый божий день, кидала на меня испуганные взгляды. Чего она боится? Тоже думает про обузу, которую я им подкинула. Нет, свекровь не такая. Она правильная, добрая. Только ей приходится скрывать от сына свое настоящее отношение ко мне. Не выдержав, набрала на мобильном Ран. «Вы придете завтра?» — выпалила я, едва услышала ее рассерженное «Алло!» «Да!» — рявкнула Ран и нажала отбой. «Что это было?» — спросила Мара. «Не знаю. Честно, не представляю. Даже для Ран такое поведение странное. Может, что-то случилось с Дарком? Влип в неприятную историю?» Я поднялась с кровати, подошла к зеркалу. Лицо немного помято, под глазами пролегли темные круги. Но карие глаза по-прежнему блестят. Не знаю почему, но сколько себя помню, мои темно-карие глаза всегда казались немного глянцевыми. Если честно, то ни у одного человека никогда не видела подобного признака. Конечно, долгий день закончился, мы легли спать. Сначала в бездну провалилась кровать, затем мое сознание. Во сне я шла по белой-белой ледяной пустыне. Шла и шла, пока не увидела ее. Маленькую девочку с пшеничными волосами и голубыми неоновыми глазами. «Мама!» Девочка протянула ко мне худенькие ручки. «Луна!» — закричала я и кинулась к ней. Чем быстрее я бежала, тем дальше от меня отдалялась моя дочь. Отдалялась до тех пор, пока я не перестала различать ее пшеничные косички и глаза цвета дерзкого неба. «Луна!» — завизжала я, хватаясь за живот. С одной стороны к моей девочке приближался на полном ходу вездеход, с другой — три отъявленных белых волка. «Луна! Луна!» — кричала я, упав на лед. Ноги не слушались, не хотели нести меня к дочери, а затем меня подхватила невидимая сила, подняла в ледяной тяжелый воздух, закружила. В глазах мельтешило. Я больше ничего не видела, вернее, никого. Зато я видела лицо той самой женщины из палаты. Лицо как маска, одна половина человеческая, синий глаз, вторая половина медвежья. «Бегите», — прошептали женские губы. «Дейзи, бегите, спасайтесь!» А затем меня со всей силы бросило об лед. «А-а-а!» — заорала я благим матом. «Лина, очнитесь!» Меня трясли, как спелое дерево груши. Я подскочила в кровати и тут же поняла, что мое тело разламывает на части. Скинув одеяло на пол, бросила дикий взгляд на тело. На бедре красовался огромный синяк. Именно в том месте, которым я ударилась об лед. Во сне. Я вся дрожу. В ужасе ощупала живот, никаких страшных симптомов. Резко вскочив с кровати, кинулась в коридор. «Лина!» — грозный рычащий голос Дарка. «Остановись!» Молча бросилась в другую сторону. Голые ноги скользили по гладкому полу отделения, но теперь я знала нутром. Дарк слишком опасен для наших детей. Крепкая рука вцепилась в мое правое запястье, защелкнувшись наручником.